Сперва ему показалось, что он взялся двигать стену. Его подняло и согнуло, как лук. Он понял, что вот сейчас что-нибудь лопнет, или хребет, или жила во лбу, или кишка в животе. Он не сразу поверил себе, когда колесо начало замедлять ход. Вал затрясло, зубья шестерен застучали, заклацали, у голодного хищника отнимали облюбованную добычу. Черный самец зубами и лапками сгреб сразу двоих последних малышей и, тяжело работая крыльями, взмыл с ними вверх. Зубья проживали пустоту в том месте, где только что находились мышата, и, наконец, замерли. Колесо остановилось. Оборвался нескончаемый скрежет, и Вен услышал, как на другом конце ворота подал голос Сергей. «Теперь тебя, наверное, накажут, если руки в суматохе дойдут», — тихо выговорил Арранд. «Но во имя всех богов Небесной горы, как же правильно ты поступил, брат мой! Как же правильно ты поступил!» Серый пес выпрямился и, ощериваясь от натуги, что было сил, навалился грудью на ворот. Ему снова показалось, будто он пытался сдвинуть с места всю гору. Каторга в Самоцветных горах давно прекратила бы свое существование, завершившись грандиозным бунтом и побегом рабов, если бы каждый из сотен надсмотрщиков не знал досконально свои обязанности и не исполнял их строго и точно. Причем именно там, где ему было велено назирать. Что бы ни произошло рядом или на соседнем уровне, или под сопредельной горой. Казалось бы, что такое не вовремя остановленный ворот? По сравнению со страшным обвалом, случившимся неподалеку, мелочь, вряд ли стоящая, чтобы ее замечать. Действительно, четверо надсмотрщиков, отряженные в тот день наблюдать, чтобы не иссякло трудолюбие опасных, прикованных к рычагам, сами поначалу оглохли, ослепли и перестали понимать, на котором свете находится. Но вот смолк грохот и гул, перестали сыпаться с потолка осколки камней, и выучка взяла свое. Кто-то заглянул в желоба, по которым струилась вода, вычерпанная колесами, и увидел, что почти всюду она продолжала худо-бедно, но течь. И только один желоб оказался подозрительно пуст. Вместо потока, коему полагалось отступать от отметки на стене не более чем на ладонь, уже за подобное оскудение рабов полагалось немедля пороть, виднелось черное осклизлое дно. По нему не катилось даже плохонького ручейка. Что такое? Рухнул крупный обломок и начисто сломал механизм? Убил рабов? Хотя нет. В этом случае колесо еще долго вращалось бы само по себе. Гадать и строить предположения надсмотрщики не привыкли. Если что-то идет не так, как положено, следует немедленно выяснить, почему. И если требуется, примерно наказать виноватых. Трое из четверых сразу отправились взглянуть на ворот, с которого не поступала вода. Возле желоба уже никого не было, когда по нему, набирая силу, неровными толчками потек возобновленный ручей. Первым в каменную яму заглянул надсмотрщик Бичета. Ворот оказался тот самый, где работали Вен и Арант. И что бы там у них ни произошло во время обвала, теперь все выглядело почти как всегда. К колесо, хоть и медленнее обычного, но вращалось, поднимая тяжелые черпаки и опрокидывая их в отверстие жёлоба. Двое каторжников налегали на концы рычага. Когда над краем возник горящий факел и замаячили силуэты надсмотрщиков, они подняли головы. «Почему останавливались?» — рявкнул Бичетта. «Камень попал в шестерни, господин!» — немедленно отозвался Арант. «Никак выбить не удавалось!» «А?» — протянул Бичетта и уже отступил было прочь, удовлетворенный ловкой выдумкой Тергея. И вот тут на Аранта накатил роковой приступ кашля. Было ли тому виной непосильное напряжение, когда, невзирая на ругань и запреты серого пса, он ему помогал разгонять неподатливое колесо? Или он слишком громко ответил на смотрщику, отчего и скрутил легкий безжалостный спазм? Никому уже не было суждено это узнать. Сергея скрутило в три погибели, и он почти потерял сознание и упал на колени, и цепь поволокла его по полу. До сих пор на глазах у насмотрщиков с ним такого не происходило, ибо впрягаться в работу пес ему давно уже не позволял, а приближение чужих шагов слышал издалека. Да и пристально Сергея никто не рассматривал. И вот случилось. «Этот больше не работник», — покачал головой Бичетта. Он был опытен и мог отличить временное нездоровье крепкого раба от воистину последней болезни. Он деловито добавил: «Надо заменить». «Заменить». Как ни худо было Сергею, он расслышал эти слова. Они отдались высоко под сводами пещеры и породили эхо, метнувшееся между стен. «Заменить». Для каторжника это был приговор. Того, кто перестал быть работником, путь ожидал очень короткий. Его добивали, и Одрина увозила тело в отвал. На освободившееся место ставили другого раба покрепче, еще не слишком изношенного неволей. Все те месяцы, что они с Венном провели здесь у ворот, Сергей предвидел, однажды именно так с ним и произойдет. Ему казалось, он успел даже примириться с подобной судьбой. О, боги небесной горы! Как же он ошибался! Как закричало о жизни все его существо! «Я добью?» — спросил Бичетову второй надсмотрщик, помоложе, ретивый в делах, от которых воротили нос даже видавшие виды старожилы рудника. Его звали Волк. Бичетта кивнул. Рассказывали, будто в давно прошедшие времена каторжников, приговоренных к замене, попросту вели на отвалы, и удар тяжелой быстрой дубинки настигал их уже там. Но скоро выяснилось, что вытаскивать на поверхность мертвое тело куда менее хлопотно, чем выводить смертника. Даже еле шевелящегося, как Сергей. Иные, в ком дух умирал раньше тела, шли безропотно и умирали без звука. Но другие являли столь внезапную и ярусную волю, если не к жизни, то к мести, что именно из-за них некогда было решено больше не рисковать. Волк пинком сбросил вниз веревочную лестницу и ловко соскочил в яму. Сергей, не сводя с него глаз, силился подняться с колен, что-то тихо кричал. Для Бичетты и остальных Это был бессвязный крик обреченного смерти и сознающего неотвратимый конец. И только серый пес расслышал: «Нет, брат мой, нет, ты еще сможешь выйти отсюда. Прощай!» Вен так рванул цепи, что поколебались здоровенные зубчатые костыли, глубоко всаженные в бревно. Летучие мыши с тревожными криками носились над самыми головами людей. Надсмотрщик-волк рассмеялся, взял Арранта одной рукой за волосы, второй за подбородок и точным коротким движением сломал ему шею. Равнодушно, без ненависти и злобы. Заменить. Самое обычное дело. Серый пес ощутил, как взвивается из потемок души и окутывает весь мир багровая пелена. Он вновь рванул цепи, и один костыль вылетел. Каким-то краем сознания он даже чуть удивился, насколько легко это ему удалось. «Осторожно, волк, осторожно!» — закричал сверху Бичетта. И сам спрыгнул вниз, ибо видел: еще чуть, и царогатого любимца надо будет спасать. Третий надсмотрщик, раб Халисунис по имени Линабад, последовал за Бичетты, почти не отстав. Они подоспели как раз вовремя. Вен все так же молча и жутко рванулся еще раз, и вылетел второй и последний костыль. Обручи кандалов оставили глубокие кровавые вмятины на запястьях, но серый пес не стал отвлекаться на подобные пустяки. Он бросился прямо на волка и, как потом говорили, покрыл половину немаленькой ямы одним звериным прыжком. Он не смотрел ни вправо, ни влево. Он видел перед собой только мертвого Тергея и рожу ненавистного волка, чью глотку он намерен был разорвать. Но то же самое бешенство, что дало ему силы сорваться с цепи, сделало его уязвимым. Будь рядом Хабр, он бы объяснил глупому юнцу, воин, которому так вот застилает глаза безудержный гнев, достигает немногого. Этот воин или получает первую же стрелу, или весь его яростный напор расшибается, как прибой, о скалу, а чье-то хладнокровное мастерство. Но Мхабр был далеко, в прохладной тени. Кнут Бичетты хлестнул серого пса по ногам, сбив грозящий смертью прыжок к шее надсмотрщика. Вен потерял равновесие и упал. Но он сразу вскочил и, не издав ни звука, опять бросился в бой. На сей раз его встретили два кнута одновременно. Волк и Линабад не были большими друзьями, но очень хорошо умели действовать вместе. Окровавленного пса вновь отбросило к стене. После этого он не должен был подняться, но он поднялся. Новый рывок, молча, напролом, помимо рассудка. «Ах ты!» — возмутился Линабад. Неукротимая ярость пса почему-то очень обозлила его. Как это? Обреченный безмолвно терпеть, вдруг поднялся с колен, да еще и в драку полез. А может, все дело было в том, что сам Линабад так и остался невольником. Примедный ходачихи и даже вооруженный, но, по сути, такой же раб, как и пес. Харисунец шагнул вперед, замахиваясь кнутом. Но этот короткий шаг оказался ошибкой. Вен так и не сумел пройти сквозь удар, как ему удавалось когда-то с Гвалиором. Но он все-таки достал надсмотрщика цепью. Тяжелое ржавое звено с приделанным к нему кованым костылем шарахнуло Ленабата по голове и отправило его душу прямо в Харисунскую преисподнюю, где никогда не бывает льющегося под ноги дождя. Но это было и все, на что хватило серого пса. Волк с Бичетой, раздосадованный гибелью Ленабата, а кто поручится, возможно, даже отчасти напуганные, окончательно сшибли Венна с ног и больше не давали подняться. Один из летучих зверьков, крупный черный самец, вдруг яростно завизжал и понесся, щеря острые зубы, волку в лицо. Тот от неожиданности шарахнулся, и кнут, предназначенный серому псу, гулко хлопнул в воздухе. Молодой, быстрый на руку надсмотрщик часто развлекался, пробуя сбить летящую мышь, но зверьки неизменно оказывались слишком проворны. Случайности было угодно впервые верно направить его руку только теперь. Воинственный визг сменился криком боли. Не в меру отважный летун жалко кувырнулся в воздухе, шлепнулся на пол и с проворством отчаянно юркнул под неловко вывернутое плечо уже неподвижного Венна. Волк, выругавшись, замахнулся было опять, но Бичетта остановил его. «Хватит! Сбегай ты лучше, царогата сюда позови!» На свете все-таки не без добрых людей. Робкий и бессловесный раб-подметальщик, что мыл полы в жилищах надсмотрщиков, самым дерзновенным образом растолкал крепко спавшего Гвалиора. «Господин! Господин мой! Что-то случилось! Все бегут на 17-й нижний, где вороты!» Мальчик не обманул. Все не все, но многие действительно бежали на 17-й уровень. И обвал, накрывший целый штрек, в торопливых разговорах поминали как нечто сугубо второстепенное. Ну да, там убило надсмотрщика. Жаль парня, конечно, но что поделаешь, если белый каменотес не захотел подпустить проходчиков к жили. Под землей бывает по-всякому, и погибший понимал, на что шел, когда нанимался сюда. А вот когда каторжник проламывает надсмотрщику голову цепью, это случай особый, это убийство, это почти наверняка казнь. Когда Гвалиор, движимый очень нехорошим предчувствием, скатился с последней лестницы и вбежал под высокие своды пещеры на 17-м уровне, он сразу увидел, что одно из колес, то самое колесо, замерло в неподвижности. Вокруг ямы горели факелы, и столпилось довольно много народа. Молодой нардарец не помнил, как протолкался к самому краю. Он сразу понял, предчувствие не обмануло. Только все оказалось намного хуже, чем он себе представлял. Тергей лежал под стеной, бесформенная груда скомканного тряпья, когда-то бывшая человеком. Неестественно повернутую голову ореолом окружали волосы, разметавшиеся по камню, старчески редкие, почти совсем седые и прямые, словно солома. В двух шагах от Таранта скорчился серый пес, окровавленный до такой степени, словно его поливали чем-то красным из большого ведра. Цепи протянулись по полу, как издохшие змеи. Их венчали тяжелые костыли с мясом, выдранные из бревна. Свенна не сводил глаз надсмотрщик. Волк, кнут у него в руке, нетерпеливо и влажно подрагивал, переливаясь в факельном свете. «Ну-ка, мол, попробуй, шевельнись, ну-ка, ужо я тебе!» Серый пес не шевелился. Не потому, что боялся волка. Просто его дух летал далеко от располосованного тела и не спешил водворяться назад. Старший надзиратель Сарогат стоял около остановленного ворота и едва заметно качал головой, оглядывая развороченные, ощетинившиеся занозами дыры в бревне рычага. Только этого, мол, ко всем прочим заботам мне не хватало. Гвалер оттолкнул какого-то зеваку вольнонаемного и спрыгнул вниз в яму как раз в тот момент, когда Сарогат кончил созерцать бревно, повернулся и кивнул на неподвижного Венна, негромко приказав «этого распять». Волк сунул кнут за пояс и с видимым предвкушением изготовился было тащить пса за ноги, но Гвалиор успел преградить ему путь. «Погоди!» Молодой надсмотрщик зло оскалился, но он был рабом, а нардарец — свободным, и волк был вынужден отступить. Дальше надзиратель недовольно повернулся к ним. «Что такое?» «Я приказал...» Гвалиор хмуро ответил. «Эти двое спасли мне жизнь, Сарогат. Я обязан им кое-чем. Один из них уже погиб. Не убивай хотя бы второго». «Не ослышался ли я, парень? Ты просишь за раба, убившего одного из надсмотрщиков? Да ты знаешь хоть, что этот дикарь Линабату голову проломил?» Люди, столпившиеся по краю ямы, недовольно загудели. Многих из них Гвалиор знал, кое-кого считал своими друзьями. По крайней мере, с очередного заработка вместе грели душу за фляжкой вина. При мысли, что многие забудут теперь его имя, а на пирушку уже точно больше не позовут, к сердцу подступил холодок. Он напомнил себе, в бездонный колодец никто из этих друзей-собутыльников за ним почему-то не бросился. Полезли Вен и Арант, да, но они пеклись о тебе, как о родном, только потому, что за тебя живого им обещали свободу. И ты с ними давно расплатился. Сколько подкармливал? Вслух он сказал. Вен оттолкнул меня, когда я должен был погибнуть под камнем. Помнишь, он со сломанными ребрами назад вылез. Это тогда и произошло. А Линабат был таким же рабом, как и он. И надсмотрщиком никудышным. «А это имеет значение?» — нехорошо сощурился Сарогат. «Кто-то будет решать, плох надсмотрщик или хорош, и позволит рабам нападать? Уж не ты ли взялся об этом судить?» «Нет. Но Линабат остался должен мне 20 лауров. Для меня это немалые деньги». Он выпросил их у меня почти год назад, поклявшись, что отдаст через 3 дня. А без Венна я бы в колодце 20 раз погиб. И если для тебя долг перед рабом так же ничтожен, как и данное ему слово, то я тебе вот что скажу. Я предлагаю купить у тебя его жизнь. Я дам за Ленабата цену, которую ты назовешь, и буду оплачивать содержание Венна, пока он не поправится или не умрет. Второе было гораздо вероятнее. Вычти эти деньги из моего заработка. Если не хватит, я буду работать в долг. Но не вели казнить его, Сарагат. Эта казнь тебе только встанет в убыток. Старший надзиратель насмешливо подбоченился. Год работы бесплатно, Гвалиор. За все про все. Даже если твой Вен сдохнет прямо здесь и сейчас. Ну как? Невелика цена? Целый год, а? За облезлого пса-то идет? Внутренне нардарец покачнулся и застонал. Но внешне ухитрился остаться невозмутимо спокойным. Когда-то более опытные надсмотрщики учили его оставлять смущение и страх при себе, ни в коем случае не показывая рабам: «Это звери, сынок». Чуть попятился, сожрут. Кто мог знать, где и как пригодится усвоенная наука? И Гвалиор сказал: «Год жизни прочь, но без Вена не было бы у меня и этого года. Так что идет, Сарагат, цена справедливая». «Куплено», — кивнул Сарагат. С края ямы в нардарца ударил оглушительный смех. Старший надзиратель повелительно вскинул руку. «Вена не трогать». Волк очень неохотно спрятал кнут и с ворчанием подался прочь. Слово старшего надзирателя на руднике было законом, против которого даже он, дерзкий, не решался идти. Сарагат подозвал работников и ткнул пальцем через плечо, указывая на медленно стынущие останки Сергея. А эту падаль в отвал. Несчастный Сергей все-таки не ошибся в расчетах. Наверху стояло действительно лето. В самоцветные горы приходили караваны и привозили самых разных людей, рабов и свободных. Однажды в рудниках появились ученики близнецов. Им не было нужды пристраиваться к купеческим караванам. Жрецы располагали достаточными богатствами, чтобы снаряжать свои собственные, и даже более. Почти каждый год они выкупали на свободу сколько-то единоверцев. Золотом или дорогими каменьями хозяев самоцветного прииска удивить было трудно. Но ученики привозили нечто гораздо более ценное. Невзрачные с виду крохотные серенькие кристаллы. Знающие люди воскуряли их на особых жаровнях или растворяли в больших чашах вина и на сутки двое погружались в блаженство. Слух о приезде жрецов мгновенно распространился по подземельям. Все, кто мог, кинулись расспрашивать почитателей близнецов об их поклонении. Иные, не скупясь, учили друзей священным знаком своей веры и тому, как следовало отвечать на вопрос: «Почему, признавая единого, мы молимся близнецам?» Другие, наоборот, отмалчивались. Вдруг жрецы выкупят обманщиков, а истинно верующих освободить уже не смогут. Серый пес знать не знал о переполохе в пещерах. К вороту их с Сергеем вороту давно приковали двух других бедолаг, чем-то провинившихся в общем забое. Они крутили тяжеленный рычаг, без конца переругиваясь. Обоим казалось, будто напарник ленился и ловчил. Ворот отсчитывал десятки и сотни вращений, снова и снова проплывая над Венном. Но тот вряд ли видел его, даже когда открывал ненадолго глаза. Он зыбко плыл между жизнью и смертью. И надсмотрщик не знал, стоило ли тратить на него ежедневную чашу воды. Серый пес лежал запоротый, по сути, насмерть, вновь приняв наказание, которого не положено выдерживать человеку. Только рядом больше не было мхабра, готового поделиться собственной жизнью. А год, откроенный у Гвалиора, исчислялся всего лишь деньгами. Их не перельешь в жилы друга, не вдохнешь в сердце, готовое замереть навсегда. Жрец Сигван по имени Ханамер пришел в сопровождении волка, которому было поручено водить его по пещерам. Серый пес не сразу заметил их, потому что перед ним шествовали вереницы черно-багровых теней, торжественно низвергавшиеся в мерцающую черно-багровую бездну. Волк ткнул его черенком копья, и раб медленно повернул голову. Все почему-то уверены, будто жрецы — это непременно седобородые старцы с глазами, в которых тлеет нездешнее пламя. Но с пламенем все было в порядке. Но Ханамер оказался на удивление молод. Старше серого пса, но заметно моложе несчастного Тергея, не достигшего арранского возраста зрелости. Тем не менее, двухцветное одеяние ученика, половина алая, половина зеленая, в память о путях божественных братьев, отливало яркими красками, признак немалого сана. Он внимательно посмотрел на раба. Того ослепил близко поднесенный факел, и он устало опустил веки. Жрецу показалось, будто возле покрытого струпьями плеча шевельнулись лохмотья, и оттуда на миг выглянули два крохотных светящихся глаза. Впрочем, это, скорее всего, блеснули при огне осколки руды.